Принцип номер 10. Следите за тем, что показываете клиенту. I think it's important that we remember. Я думаю, что очень важно не забывать. That people hear what they see. Что люди слышат то, что видят. So my message to you is. Поэтому мое послание вам. You gotta watch what you show. Состоит в том, чтобы вы следили за тем, что показываете. What we need to remember. Что нужно помнить. Is that if we are not excellent in everything we do. Так это то, что если мы не стремимся к совершенству во всем, что делаем. Whatever we're deficient in. То, что у нас не получается, is what the customer will remember. Запоминает клиент. I know it's not fair. Я знаю, это несправедливо. But it is what it is. Но это факт. We need to remember that 100%. Мы не должны забывать, что 100%. Is what we've got to focus on. Это то, на чем нам нужно концентрироваться. Well, we're trying to be good. Но мы пытаемся стать хорошими. It's not good enough. Вы знаете, этого недостаточно. What if 90% of the planes that took off landed? А что, если только 90% самолетов взлетающих приземлялись бы успешно? Is that good enough? Это хорошая статистика. What if 95% of the food you ate? А что, если только 95% еды, которую вы употребляете, was actually safe? Была бы безопасной. What if 98% of the time? А что, если только 98% случаев, that you plugged in an electrical appliance? Когда вы вставляете в розетку какую-нибудь вилку, you didn't get shocked. Вас не ударяет током. This is the reality that we work in. Мы работаем именно в этой реальности. So if we want to make sure that we keep our customers forever, поэтому если мы хотим сделать все, чтобы клиенты стали нашими навсегда, we have to remember that they hear what they see. Мы должны помнить, что они слышат то, что видят. So what we show to the customer has to be the very best. Поэтому то, что мы демонстрируем клиенту, должно быть лучшим. It blows my mind. Меня сводит с ума. That companies will spend all this money. То, что компании тратят огромные деньги. Building offices. На то, чтобы отремонтировать офисы. Building stores. На то, чтобы создать великолепные магазины. Creating elaborate advertising campaigns. На то, чтобы создать потрясающие рекламные кампании. With beautiful booklets. С красивыми буклетами. And all kinds of fancy promotional tools. И с замечательными промо-материалами. But at the end of the day. Но в итоге. Their people aren't trained. Их люди не обучены. Their implementation is sloppy. Они неряшливо внедряют все, что задумали. And the customer isn't served. И клиент в итоге не получает должного качества обслуживания. And you've got to deliver on that 100%. И вам нужно на 100% соответствовать этому ожиданию.